Весело и незаметно проходили уроки. Матч на звание зрителя-победителя всего класса длился подряд 2 урока и часть большой перемены. Состязались Лиза Скандализа и Володька Лабанда. 2,5 часа они не сводили друг с друга невидящих глаз. В этот день даже на уроке физики учитель был поражен необычайной тишиной в классе. Не понимая, что происходит, физик объяснил устройство ватерпаса, потом он на цыпочках ушел. К концу большой перемены Володька Лабанда закрыл рукой воспаленные глаза. Он сдался. Лиза все глядела из-под лобья неподвижно. И девочки, торжествуя, предприняли всеобщее визжание или детский крик на лужайке. А мы удрученно заткнули уши. Но Лиза Скандализа, странно наклонив голову, продолжала глядеть из-под лобья в одну точку. Обе шпингалетки заглянули в ее лицо и испуганно отскочили. И мы увидели, что глаза Лизы закачаны под лоб. Лиза давно была в обмороке. Учиться было некогда. Класс старался все-таки при девчонках держаться пристойно. С парт и стен были соскоблены слишком выразительные изречения. Чтобы высморкаться пальцами, ребята деликатно уходили за доску. На уроках по классу реяли учтивые записочки, секретки, конвертики. «Добрый день, Валя, позвольте проводить вас до вашего угла по важному секрету. Если покажете эту записку Сережке, то я ему приляпаю, а с вашей стороны свинство. Коля, извините за почерк». Каждый вечер устраивались танцы до утра. На этих вечеринках мы строго глядели, чтоб с нашими девчонками не танцевали ребята из класса «Б». Нарушителей затаскивали в пустые темные классы. После краткого, но пристрастного допроса виновника били. Друзья потерпевшего, разумеется, алкали месть, и вскоре эти ночные побоища в пустых классах приобрели такие размеры, что старшеклассники стали выставлять у дверей дежурных с винтовками. Винтовки остались от самоохраны. Иногда дежурные для убедительности палили в черную пустоту. К выстрелам танцующие быстро привыкли. Бендюк, участвовавший в погроме магазина, устроил в классной печке небольшой винный погребок. Не брезговала его угощением и мадам Халупа. Это была толстенькая, великовозрастная тетка. Ее побаивались не только девочки, но и ребята. Одного из обидчиков она всенародно выпорола его же ремнем на кафедре. Меня же мадам Халупа однажды так грохнула головой о кафельный пол, что я лишь минут 5 спустя ощутил себя снова живым, и то лишь наполовину. Степка Атлантида ходил мрачный. Родители учеников встречали его и попрекали. «Ну что, — говорили они, — добились? Весело вам теперь учиться? Срам на весь город, больше ничего. Ведь это ж, извините, что такое, а не школа». Степка пытался уговорить разыгравшихся хуторянских сынков. Его поддерживали внучки и кое-кто из приятелей. Нас не слушали. «Когда же учиться? — грустно спрашивали мы. — Некогда нынче этим делом заниматься, — отвечал Бендюк. — Не старый режим, хватит». «Дурак, — сказал Костя Жук, — нынче нам только и учиться по-правдошному». «Это вам, внучкам-большевичкам, образования не хватает, — сказал Бендюк. — А наш брат старый гимназер обойдется. Не учи ученого». В Швамбране в этот день тоже разгорелся ученый спор между графом Уродоналом Шителена и Джеком, спутником моряков. Началась война. Шишка на ровном месте. На большой перемене нам раздавали сахар. Нас поили горячим чаем. Такой роскоши в старой гимназии мы не знали. Теперь каждый получал большую кружку морковного настоя и 2 куска рафинада. В Покровске почти не было сахара. Я пил школьный чай несладким и нес драгоценные кусочки домой. Там ждал меня верный Оська. Он встречал меня неизменной фразой. «Большие новости», — говорил он, и тотчас сообщал мне о событиях, происшедших за день в Швамбрании. Я отдавал ему сахар. Мы любовались зернистыми и ноздреватыми кубиками. Мы клали их в коробочку. Она вмещала в себя сахарный фонд Швамбрании. Фонд был неприкосновенен. Он предназначался для каких-то грядущих перов. Лишь в воскресенье мы съедали по кусочку на обеде у президента Швамбранской республики. Фонд рос. Мы мечтали о толщине будущих сахарных напластований, об огромных сладких параллелепипедах, о рафинадных цитаделях. Приторная геометрия этих грез вызывала восторженное слюнотечение. Но однажды сахар вызвал кровопролитие. Я был выбран ответственным раздатчиком сахара по нашему классу. Это была не столько сладкая, сколько уважаемая всеми должность. В моей честности не сомневались. «Ишь ты», — говорили мне, — «комиссар продовольствия, шишка на ровном месте». Бендюк, парень наглый и предприимчивый, предложил мне хитрую сделку. Дело касалось лишних порций, выданных классу на отсутствующих учеников. Бендюк предлагал не возвращать в канцелярию этот оставшийся сахар, а оставить себе и делиться с ним. Эта заманчивая комбинация сулила, конечно, необыкновенный урожай швамбранского сахара. Будь это в старой гимназии, я не только бы не сомневался, я бы счел долгом надуть начальство, но теперь в совете сидели свои же ребята. Они доверяли мне. Допустили к сахару. И я не мог их обманывать. Я отказался, замирая от гордой честности. В тот же день Бендюк отплатил. Во время раздачи сахара несколько кусочков свалилось на пол. Я нагнулся под парту, чтобы поднять их. В это время Бендюк резко рванул меня за шиворот вниз. Я шибко ахнулся об угол скамейки. На лбу вспухла зловещая шишка и потекла кровь. Два кусочка рафинада порозовели. Девочки сочувственно глядели мне в лоб и советовали примочить. Я продолжал раздачу, стараясь не закапать рафинад. Себе я взял два розовых кусочка. Тая Пилова дала мне свой платок. И окровавленно я пошел в комнату рядом с учительской. На дверях был прибит красный лоскут. В комнате был дым, шум и винтовки. «Товарищи», — сказал я, — «в дым и шум. Вот, я пострадал через общественный сахар. И вообще, ребята, я давно уже на платформе. Будьте добры, запишите меня, пожалуйста, в сочувствующие». Шум упал, а дым сгустился. И мне сказали: «Да тебя за сочувствие папа в угол накажет, да еще клистир пропишет, чтоб не сочувствовал. Он у тебя доктор». Дым скрыл мое огорчение. Тем не менее, я всю неделю ходил с шишкой на лбу. Я носил шишку как орден. Дыхание 34. И плакали о нем дети в школах. Шахерезада. 35-я ночь. В то утро я вышел в школу немного раньше, чем обычно. Надо было получить сахар в отделе народного образования, на брешке у Потребиловки, где были расклеены на стене свежие газеты, стояла большая тихая толпа. Она заслонила мне середину газеты, и я видел лишь дряблую бумагу, бледный, словно защитного цвета, шрифт, заголовок «Известия» через «и» с точкой и слово «Совет», в котором еще заседала буква «Ять». «Бои продолжаются на всех фронтах», — прочел я сверху. Между головами людей я увидел отрывки обычных телеграмм. «На Урале мы продолжаем наступление, и нами занят ряд пунктов. На Каме наши войска отошли к пристани Елабуга. Американские войска высадились в Архангельск. В Архангельске рабочие отказываются поддерживать власть соглашателей. Борьба повстанцев на Украине продолжается». В самом низу, под чьим-то толстым локтем, я разглядел мелкий шрифт вчерашней газеты. «Продовольственный отдел Московского совета рабочих и красноармейских депутатов доводит до сведения населения города Москвы, что завтра, 30 августа, хлеб по основным карточкам выдаваться не будет. По корешку дополнительной хлебной карточки и для детей от 2 до 12 лет по купону номер 13 будет отпускаться четверть фунта хлеба». Необычайно молчаливо стояла толпа у газеты. Я не мог понять, что такое произошло. Вдруг, расталкивая народ, вперед быстро протиснулся пленный австрийский чех Кардач, а с ним двое красногвардейцев. Кардач был бледен, обмотка на одной ноге развязалась и волочилась по земле. «Читай», — сказал он, — и кто-то, добросовестно окая, прочел: «30 августа 1918 года, 10 часов 40 минут, вечера, всем-всем. Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на товарища Ленина. Спокойствие и организация. Все должны стойко оставаться на своих постах. Тесни ряды. Председатель в ЦИК Яков Свердлов». Кардыч, ошеломленный, неверящими глазами смотрел в рот читавшему. Потом он ударил себя кулаком в щеку и замычал: «М-м-м». Одна пуля, зайдя под левой лопаткой, сбиваясь, читал кто-то. «Так», — спокойно сказал Бендюк и, оторвав уголок газеты, стал крутить собачью ножку. Кардыч кинулся на него. Он схватил Бендюка за плечи и стал трясти его. «Я из тебя самого собачьей нога закрутить буду!» — закричал Кардыч. Красногвардейцы тоже двинулись на Бендюга. Он вырвался и ушел, не оглядываясь. Я побежал в школу. Ленин ранен. Ленин — самый главный человек, который взялся уничтожить все списки мировых несправедливостей, и он ранен. Школа гудела. На полу в классе лежали, опершись на локти, внучки и несколько наших ребят. На полу был разложен анатомический атлас, взятый из учительской. Путаясь в нем карандашом, мы решали, опасно или нет. Костя Жук сидел на парте, подперев щеку рукой. В другой он держал перочинный ножик. «А вдруг, если помрет?» — уныло спрашивал Костя. И вырезал на парте: «Ленин». Пришел сторож Макеич, хранитель школьного имущества. Он строго поглядел на Костю и уже раскрыл рот, чтобы сделать ему выговор за почву народного достояния. Но потом вздохнул, помолчал немного и ушел. По лестнице бухали тяжелые шаги. У дверей с красным лоскутом старшеклассники складывали винтовки. На большой перемене в класс пришли члены совета. Форсунов и Степка Атлантида. Степка только что вернулся из Саратова и привез последние сообщения. «Состояние здоровья товарища Ленина», — прочел Форсунов. «Состояние здоровья по вечерним бюллетеням значительно лучше. Температура 37,6, пульс 88, дыхание 34. «Лёлька», — сказал мне Атлантида, — «Лёлька, у нас к тебе просьба. У тебя Папан врач. Позвони ему по телефону, как он насчет товарища Ленина думает». Через несколько минут я прижимал к уху трубку, еще теплую от предыдущего разговора.